Глава 10. Неожиданная помощь. Магистр пятого круга Руфиус Астарус нежился в заботливых руках Нубики, лучшей рабыни, которая когда-либо у него была. Заботливая, нежная, страстная, она отодвинула всех остальных на задний план, и все ночи он теперь проводил только с ней. Прихоть судьбы, сделавшая его сказочно богатым, да таким, что он ушел с работы и стал наслаждаться жизнью, поскольку вырученных денег с продажи смолы оказалось столько, что, казалось, невозможно было потратить и за всю жизнь. Он старался это исправить, но денег словно не становилось меньше. Они же помогли подкупить совет, который не сильно сопротивлялся, присуждая ему звание магистра. Так что все свои мечты Руфиус осуществил и теперь заслуженно наслаждался приобретенным. Гарем из 15 прекрасных наложниц и самый лучший дом в предместье был его отдельной гордостью, а также завистью всех его знакомых. Он изредка устраивал встречи, чтобы похвастаться своим добром, но чаще предпочитал вести уединенный образ жизни, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Когда он в последний раз выбирался в город, вокруг царила излишняя суета по поводу каких-то пропавших без вести эльфов, но ему было все равно. У него была своя жизнь, заполненная только им самим и его рабынями. Неспешный бег мыслей был прерван тем, что руки позади плеч исчезли и перестали их нежно поглаживать. «Несси!» – требовательно позвал он, не поворачиваясь назад. «Я могу помять вам плечи, магистр, но не думаю, что вам это сильно понравится». Внезапно прозвучал позади мужской, но смутно знакомый голос. Настолько знакомый, что на лбу у мага выступила испарина. Он повернулся в бассейне, и сердце рухнуло вниз. Позади него сидел знакомый человек, правда, в этот раз одетый по эльфийской моде, и болтал босыми ногами в воде его бассейна. Взгляд Руфиуса метнулся в бок и увидел бесчувственное тело любимой рабыни. Человек понял его тревогу и сразу сказал: «Она просто без чувств, магистр, не волнуйтесь, я не причиню вред ни вам, ни вашему имуществу». Маг потянулся за одеждой, но сидящий человек, только что пообещавший ему безопасность, сразу же вытащил из-за пояса странно выглядящее устройство с двумя металлическими трубками и отрицательно покачал головой. «Побудьте пока в этом виде, мой друг. Чем быстрее я получу нужное, тем быстрее мы расстанемся». «Что вы хотите?» Макс сначала подумал наложить на себя кокон и вступить в бой, но воспоминания о прошлой встрече, а также силе человека, заставили его осторожничать. «Так повелось, что после последней нашей встречи вы стали чуточку богаче», — человек усмехнулся. «Не хотите продолжить эту замечательную традицию?» «Я больше не работаю в лаборатории, и у меня нет доступа к магическим предметам», — быстро ответил Руфиус, не сводя взгляда с непонятной штуки в руках незнакомца, которая наверняка была оружием. Слишком уж спокойно чувствовал тот себя, находясь рядом с магом. «Руфиус, мне не нужны больше кристаллы», — сразу же отмахнулся от его слов собеседник. «Расскажи мне координаты телепорта в подземелье, где мы встречались, и я покину тебя, оставив немного золота, чтобы не нарушать хорошие традиции». «Всего-то?» — маг выдохнул, хотя, конечно, было немного любопытно, как через континенты и моря сюда попал человек, да еще и нашел его самого. «Это легко, запоминайте». Он быстро проговорил нужную комбинацию, помня ее наизусть. «Спасибо». Человек заметно повеселел и даже спрятал оружие за пояс. «И последний вопрос. Случайно не знаете, где магистры держат беременную человеческую девушку без ошейника?» «Я мало общаюсь сейчас с миром», – высокомерно ответил маг, успокаиваясь после мирного жеста собеседника. «Да и такие новости меня никогда особо не волновали». «Что ж, тогда позвольте откланяться». Человек поднялся на ноги и обулся, вытерев о полотенце ноги. «Еще раз приношу извинения за вторжение. Надеюсь, что золото компенсирует ваши моральные страдания». Он отвернулся, что-то сделал и вскоре исчез, словно никого не было рядом минуту назад. Во дворике дома после его ухода резко посветлело и любопытство взяло вверх. Руфиус вылез из бассейна, заинтересовавшись, что оставил человек после себя. Пройдя мимо лежащей неподвижно рабыни, он замер, открыв рот. На том месте, где раньше стояло большое дерево, дающее тень бассейну, теперь красовалась золотая статуя самого мага. Руфиус подошел, поскреб пальцем, применил изучающее заклятие, затем заклинание отмены магии, но ничего не произошло. Статуя осталась стоять, как стояла, а то, что она была целиком из золота, только добавляло вопросов к человеку, который словно дух приходил и уходил в его жизни. Маг почесал в затылке, силясь представить себе, сколько это может стоить. Цифры в голове крутились, но рассчитать вес золота и цену его он был не в силах. К тому же пришедшая в себя рабыня недоуменно стала смотреть по сторонам и, заметив хозяина рядом со сверкающим великолепием, стала лопотать, что ничего не помнит, только удары большая шишка скочила на затылке. Сказав, что она потеряла сознание и бросила своего господина, Руфиус накрыл статую полотенцем. В отсутствие дерева она сияла так, что, наверное, всем вокруг блеск был виден. Магу этого совершенно не хотелось, так что он вернулся к своим процедурам, стараясь выбросить из головы глупые вопросы о том, как человек вообще мог попасть в страну эльфов, как нашел его самого и зачем ему понадобились координаты. Главное было то, что тот всегда держал слово, не нападал и щедро платил по счетам, даже когда его об этом не просили. Это качество Руфиус считал главным – всегда платить по счетам. А то, что многие его товарищи не поняли бы подобного свободного общения с полуживотным, так это их проблемы. Если бы он тогда в пещере решил бы качать права, а не договариваться, его жизнь никогда не стала бы столь удивительной и волшебной, как сейчас. «Нежнее, Несси!» Он окончательно расслабился и забыл недавний эпизод. Больше всего его сейчас волновали две вещи. Где найти большое дерево, чтобы снова заслонить солнце, и как можно продать такое количество золота, не привлекая к себе внимания? Переодевшись в рабскую одежду и одев ошейник, я направился в обратный путь. Найти мага оказалось гораздо дольше, чем получить от него информацию. Но, как я и рассчитывал, эльф был слишком жаден к деньгам, чтобы задавать лишние вопросы. К тому же я надеялся, он оценит мой подарок, к созданию которого я подошел основательно и долго готовился, тренируясь в превращении. Просто превратить дерево в золото мне показалось неинтересным. Хотелось какой-то изюминки, чтобы, если я обращусь к магу в следующий раз, разговор состоялся без оружия и обид. Именно поэтому пришлось тащить с собой обычную одежду, так как наверняка с рабом он бы не стал так откровенно и просто разговаривать. Мой ошейник давил бы на него стереотипами, которым он привык с детства. А так мое появление и исчезновение были словно маленьким спектаклем для одного зрителя. Наверняка он сейчас сидит в своем бассейне и гадает о моем приходе. Я польстил свое самолюбие отлично выполненной ролью. До дома Эл-Трила оставалось всего ничего, как я заметил выезжающую от него карету. Меня это заинтересовало, так как в последний раз, когда посторонние приходили в его дом, это было связано с игорными долгами. Поскольку мы двигались навстречу друг другу, то сблизившись, я заметил в окне кареты задумчивое лицо Вериса Адгила, об исчезновении и судьбе которого я совсем недавно вспоминал. Оглянувшись по сторонам, я не заметил посторонних, поэтому, метнувшись к карете на ходу, открыл дверцу и запрыгнул внутрь, на противоположное с ним сиденье. От наглости и дерзости моего маневра, ведь я был в ошейнике и одежде раба, эльф потерял дар речи, хватаясь за кинжалы, багровея лицом. Только наткнувшись на мой хохот и довольное произведенным эффектом лицо, он растерялся, а затем пришло понимание. А я вторую неделю ищу человека, переодетого в эльфа. Он убрал руку с оружия и стукнул по потолку, чтобы раб продолжил движение. Заслышав шум, тот остановился и спросил хозяина, все ли в порядке. Верно, нужно было искать человека, переодетого в человека. С улыбкой подтвердил я. Вы в очередной раз подтвердили, магистр, что я не зря поставил на вас. Он внимательно меня рассматривал. Не думал, что вам хватит духа стать рабом. Так я и не раб. И я пожал плечами. То, что так считают другие, абсолютно не моя проблема. Он покачал головой, словно не понимая разницы. Слышал о горе в семье пятого капитана. Неожиданно он сменил тему. А Лилель умерла? К моему глубочайшему сожалению, подтвердил я. Ее отец решил сыграть в свою игру, продав меня магистрам за должность. Затем захотел устроить вечеринку на моих костях, но, к сожалению, он не знал небольшой секрет в изготовлении зелья из моей смолы, так что все случайно отравились. Помешать этому я не мог, находясь прикованным в подземелье его дома. Как мне не жаль, его дочь пила вместе со всеми. Лицо эльфа было непроницаемо, но я заметил, как его уши каждый раз вздрагивали при упоминании ее имени. «Он что, был влюблен в нее?» Закралось у меня подозрение, и всю следующую беседу я только и делал, что обвинял пятого капитана в предательстве, а дочь выгораживал как мог. Если для него это была больная тема, то явно ему не стоило знать, что она была во всем замешана. Как говорится, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Жаль, хорошая была девушка, но я был у них, старшая сестра каким-то чудом выжила. И выгнала меня в зашей, как только освободила, словно это я виноват в предательстве ее отца. Не понимаю, чего ему не хватало. Немного времени он и так получил бы все, что хотел. И я непонимающе посмотрел на эльфа. «Поменял журавля в небе на синицу в руках», ответил он эльфийской пословице, которую я понял как один из наших ближайших аналогов ей. «Не знаю, капитан, но я был искренне расстроен смертью его, и особенно дочери. Дети не должны страдать за поступки своих родителей», с полной искренностью сказал я. Похоже, он поверил моему притворному горю, так как тон сразу стал деловым. «Магистр, я обещал вам встречу со своими знакомыми и устроил ее. Правда, для этого мне потребовалось больше времени, чем я ожидал. Но оно того стоило. Большинство старых эльфов, на которых давно забили, лишив доступа к эликсиру и отправили умирать в свои родовые поместья, готовы за него отдать многое, если не все. А когда я объяснил, что вы боретесь за постоянный источник поставок и в качестве поощрения для своих соратников готовы предоставить образцы смолы, желающих стало столько, что пришлось готовить целый особняк под эту встречу. Так много будет желающих вернуть себе молодость. Молодость молодостью, но мне нужны сторонники, а не халявщики. Один раз я уже обжегся. Я покачал головой. Новость хоть и была приятной, но все же после случившегося определенный пессимизм в отношении эльфов у меня наличествовал. Магистр, вам нужно просто с ними встретиться и все, а там сами решите, чего они достойны. Неожиданно мягко ответил эльф. Я дал им надежду, и нехорошо будет ее у них отнимать. Я остро посмотрел на него, он не отвел взгляд. Это мне пришлось по душе, такие слова дорогого стоили. Встречусь с ними, только сначала мне нужно побывать в одном месте. И я откинулся на спинку сиденья. Остановите карету, капитан, когда я буду готов к встрече, на доме, что вы только покинули, будет висеть зеленый вымпел. Поручите рабам отслеживать его. Дом видно с дороги, и много сил на это у них не уйдет. И если не секрет, куда вы собрались? Осторожно поинтересовался он. Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, капитан, ответьте вы на мой, и все поймете. На сколько эльфов мне рассчитывать объем смолы? «Ага, у вас она закончилась, и ее запас нужно пополнить», сразу догадался он после небольшой подсказки. «Точной цифры не скажу, но больше 200 точно». «Сколько?» – вздрогнул я от услышанного. «Больше 200», – ухмыльнулся он, «и многие из них вас весьма удивят, магистр, когда станут снова молодыми, поверьте мне». Гигантская прорва смолы. Я внутренне недоумевал, как он собрал столько народу. Хватит ли запасов у кобольдов? Довольные друг другом, мы попрощались, и я поспешил в свой новый дом. Нужно было еще подготовиться к ночному рейду в академию. Судя по словам Адгила, затягивать со встречи не стоило. И так много времени прошло. Эльфы находились в нетерпении, и не стоило передерживать или разочаровывать их. Поверив словам капитана, мы с моим учеником в следующую же ночь пробрались в академию, и я телепортировался в подземелье. Руфиус не подвел, так что, забрав у дежурного кобольда все запасы, я послал его за еще тремя партиями. Ведь, рассчитав примерное количество смолы на одного эльфа от объема глиняной бутылочки, мне придется унести не менее 30 бутылочек. Как мне не хотелось выбраться из подземелий и наведаться к Дарину и гномам, но осторожность и здравый смысл победили. Не стоило пока никому знать, что я могу телепортироваться на такие расстояния. Время для этого не пришло. Под утро я вернулся обратно и, растормошив заснувшую Элтрила, мы быстро выбрались из здания, пока нас не заметил прибывающий на работу персонал. Эльфу было интересно, что в сумке, но вопросов он не задавал, поскольку помнил мои слова, что обо всем действительно важном я буду ему рассказывать. К тому же, чтобы сгладить свое молчание, я дал денег и разрешил весь следующий день заняться пьянством, кутежом и развратом. С радостными криками он побежал собираться, забыв о том, что вообще-то собирался учиться у меня магии. Все его подобные вопросы обычно заканчивались тем, что я выдавал ему денег на новый загул. Эльф был в восторге от учителя и его методов. По крайней мере, в следующий раз он охотнее помогал мне, помня о награде, а также в водных процедурах. Так что день, когда я повесил над домом зеленый вымпел, настал быстрее, чем я обещал капитану. Мне всего лишь потребовалось найти соответствующую встрече одежду, что-то шикарное, дорогущее и невероятное. Это я и нашел у самого именитого портного столицы. Заказав одежду через мага, размеров оказалось достаточно, чтобы через 3 дня все было готово, и эльф забрал готовый заказ. «Мессир!» Второй капитан чуть склонил голову, когда я погрузился на соседнее место. Он явно нервничал, хотя для него это было необычно. «Волнуетесь?» «Так заметно?» Он криво усмехнулся. «И есть от чего. Не думал, когда затевал эту встречу, что на нее откликнутся столько знатных и влиятельных родов. С некоторыми я вообще впервые встречался». «Насколько влиятельные?» Меня удивила его реакция. Я как-то спокойнее ко всему этому относился, тем более, что куча смолы была у меня с собой. «Если я скажу, что когда я был маленьким, их делами восхищались мои родители, это достаточная характеристика?» «Вполне себе. Я был впечатлен. Почему же сейчас о них ничего не слышно?» «Я рассказывал вам в прошлый раз, мессир, они все отошли от дел, передав бразды правления более молодым, а когда настал кризис с эликсиром, то их первых лишили его потребления, чтобы они и дальше прозябали в старости и немощи». «Весьма дальновидно со стороны Совета Магистров», – согласился я. «А что будет, если мы вернем им силу и молодость? Уверены, что это пойдет на пользу нашему делу?» «Твердой уверенности у меня нет», – честно ответил эльф. «Все же это очень влиятельные семьи, но одно могу сказать точно. Если они не помогут нам, то точно перевернут всю текущую обстановку и расклады в стране. Одновременное появление стольких молодых, полных сил и сильных магов не пройдет бесследно. Возможно, совету станет не до наших встреч и протестов. У них появятся противники посерьезней». «В принципе, если они все дадут слово не мешать мне, уже это будет достаточным аргументом, чтобы им помочь», — задумчиво произнес я, обдумывая то, что он сказал. «Определенные риски, конечно, были, омолодить одновременно столько сильных магов, но в его словах тоже было много правильного. Магистрам будет чем заняться, кроме меня, и это меня устраивало. Нужно было только получить гарантии от эльфов об их невмешательстве». Остаток пути мы проделали молча, каждый думал о своем. Но когда подъехали к огромному особняку, который было видно издалека, волнение капитана передалось и мне. Непонятно было, как нас встретят и не прихватят меня вообще, забрав всю смолу. Переживания стали сильнее, когда четверка рабов открыла большие кованые ворота, тяжелые даже на вид, и еще 2 молоденькие рабыни помогли с дверцами, спустив также лесенку, чтобы мы могли спокойно сойти с кареты. Ступив на каменные плиты, я осмотрелся. Великолепное здание, скорее дворец, было очень хорошо освещено. Ламп и свечей хозяева явно не пожалели, хотя на улице было еще не слишком темно. Количество прислуги также впечатляло. На всем пути нас передавали от одних рабов к другим, причем каждые следующие были одеты много лучше. Те, кто провел к залу, где в дверях ждал пожилой и чуть сутулый эльф, одеты были едва ли не вровень с нами, только что одежды их были без особой роскоши в виде золотых и серебряных нитей. «Верис Адгил?» Старик протянул руку, и мой сопровождающий без задержек и колебаний прислонился к ней лбом, при этом сильно склонившись, чтобы это сделать. Эльф посмотрел на меня, и я едва не затрясся от страха. Впервые в своей жизни мне пришлось встретиться с таким сильным, волевым и пронизывающим взглядом, который словно прошил меня насквозь. Я только сейчас понял, почему второй капитан так боялся, идя на эту встречу, Похоже и правда, в этом доме собрались сливки эльфийского общества. «Позвольте вас представить». Молчание затянулось, поскольку мы с эльфом весьма высокомерно и пристально друг друга разглядывали. «Этого не нужно, мой юный друг». Хозяин дома разорвал наши гляделки с ним и повернулся спиной, приказывая слугам открыть двери. «Я увидел в гости все, что хотел». Капитан удивленно посмотрел на меня, но я непонимающе пожал плечами, не зная, что там во мне разглядели, но мое упрямство снова сработало, и, усмирив свое волнение, я не уступил хозяину дома в решительности взгляда. Рабы открыли большую резную дверь, которая была выше моего роста раза в три, и на меня обрушился водопад запахов. За тремя огромными длинными столами сидели эльфы. Их было столько много, что в голову закрались мысли о том, было ли их действительно всего лишь несколько сотен. Мне показалось, что их тут гораздо больше. «Друзья и недруги!» С сарказмом начал хозяин дома, что провел нас внутрь, не дав присмотреться ни к сидящим, ни к еде, что украшала столы, и от которой исходил тот чудесный запах, который сразу же стал будоражить мой нос. «Вы знаете, зачем мы вас здесь собрали. Наш уважаемый гость, надеюсь, разъяснит свою позицию, а также требования, в обмен на которые он предоставит нам молодость». Дедок не стал лукавить, сразу расставив все фигуры на доске. Я едва не скривился от его прямоты. Думал выступить с пламенной речью, убеждая их выступить против тиранов и притеснителей, но реальность оказалась гораздо проще. Им нужна была молодость. Ее сейчас им мог предоставить только я. Поэтому они были готовы выслушать мои требования и решить, совершать сделку со мной или разойтись по домам. Я огляделся, прежде чем говорить. Тысяча взглядов, которая была сейчас направлена на меня, могла смутить меня раньше. Но после впечатляющего опыта выступлений и не перед такой кучей народа, пусть и других раз, я быстро собрался и полностью поменял задуманную речь. Заготовка в данной ситуации оказалась бы вредна. Нужно было зайти с других козырей. «Господа, все, что мне нужно, ваше невмешательство в мои дела». Огорошил я их заявлением. «Если каждый сидящий в зале даст слово, что он и его семья не будет мне мешать, мы можем сразу приступить к делу. Позже сможем оговорить нюансы вашего невмешательства и нашего сотрудничества». С этими словами я снял сумку с плеча, которую не доверил никому, и открыл ее, показав кучу глиняных бутылочек. При виде их глаза эльфов загорелись, и хотя многие остались на своих местах, хозяин дома тут же подошел ко мне. «Весьма короткая, но очень заманчивая речь, молодой человек. Так что, по вашему примеру, не буду тянуть кота за хвост. Я глава дома, Эрдл Эрторс. Даю обязательство не вмешиваться в дела этого юного господина, если они напрямую не задевают честь или жизнь членов моего рода». Хитрый жук. Я чуть поморщился, но поскольку особо и не собирался задерживаться на этом континенте, а моя легенда про преобразование жизни эльфов была составлена только за тем, чтобы меня принимали за своего, то и такое обещание было верхом удачи. «Принимаю клятву». Немного мести за его уловки с оговорками о невмешательстве не помешало, назвав его обещание клятвой, за что я поймал на себе не очень добрый взгляд. Но стоило потрясти перед осликом морковкой, и хозяин дома это проглотил. Череда эльфийских имен и домов пронеслась передо мной в течение следующего часа. А поскольку сумку я отдал хозяину встречи сразу, как только он согласился, то когда последний эльф дал свою клятву, рабы стали разносить по столам стаканы со знакомой мне жидкостью. Похоже, приборов-преобразователей, смолы в эликсиры было несколько, поскольку сумку и пустые бутылочки мне вернули довольно быстро, намекая этим жестом, видимо, о том, чтобы я приносил еще. Следующие 10 минут я был свидетелем того, как выпивший эликсир эльфы стремительно молодеют на глазах, но недостаточно, чтобы стать одного возраста со мной. Тогда рабы вынесли по второй порции напитка, и все повторилось. Только в этот раз эльфы, как наркоманы, с трудом дожидались, когда рабы подойдут к столу с подносом, и сразу же вырывали свой фужер из их рук. Так я стал в очередной раз свидетелем того, как эликсир меняет сознание и поведение эльфов. 20 минут назад чопорные и холодные, они за секунды превращались в озверелых существ, все мысли которых были направлены на получение дозы. Я посмотрел и на хозяина, который под моим понимающим взглядом с трудом сдерживал свои эмоции и внешне спокойно принял напиток из рук раба. Но то, с какой скоростью он его выпил и с каким блаженством закрыл глаза, безвольно прислонившись к спинке стула, говорило о многом. Когда он открыл их, то с небольшим недовольством посмотрел, как я спокойно и неторопливо пью эликсир. Мы сидели рядом, так что его шепот мог услышать только я. Остальные оставались пока во власти ощущений, которые подарил их телам напиток, и я слышал редкие стоны и вздохи наслаждения. «Кто вы?» Он обратился ко мне. «Я не особо верю в сказки, как и в то, что эльфа можно превратить в человека. Надеть личину – да, возможно. Но полная трансформация не подвластна никому из тех, кого я знаю. Так что повторю, кто вы? Раскрыться или нет?» В голове под внимательным взглядом стремительно молодеющего эльфа заметались мысли, прикидывая плюсы и минусы от подобных откровений. «Похоже, я тот, про кого вы не знаете». Я улыбнулся ему, вызвав очередной всплеск недовольства. «К тому же сейчас меня больше волнуют ваши планы на завтра, а также на ближайшее будущее. Может, обсудим это, пока гости не пришли в себя?» Эльф остро глянул на меня, его видимое раздражение оказалось взятым под контроль, и передо мной снова оказался высокомерный хозяин дома, которого я встретил на пороге зала. «Разогнать текущий совет и возглавить его самому, пересмотреть текущую политику, направленную на исключительный доступ к эликсиру. Пока это первые мои прикидки». «Тогда для вас не станет секретом, что причиной проводимой политики совета является то, что смолы попросту у вас нет». «Это мне прекрасно известно. Еще во времена моей власти отношения с гномами были сильно испорченными. Сейчас я хочу это исправить». «Скажем так», – осторожно сообщил я ему. «Я имею немалое влияние в их государстве и могу поспособствовать налаживанию отношений. Останется только решить, что вы предложите им за смолу взамен». «Это шутка?» Эльф остро на меня посмотрел, но я оставался спокоен и пригубливал эликсир, который давал мне только приятное послевкусие. «Нет, вы не шутите». Он опроверг свои же слова и задумался. «Если это действительно так, то наши обязательства могут перейти в неплохие деловые отношения. Сколько смолы вы готовы поставлять?» «Эй, не так быстро!» Я едва не рассмеялся. «Как я сказал, я могу договориться о возобновлении отношений». И я остался спокоен, несмотря на явную провокацию с его стороны. Он проверял, не я ли сам могу поставлять смолу в их страну без участия гномов. И если бы она проходила через мой дом, мы могли бы найти более тесные стороны взаимопонимания. Эльф пристально смотрел мне в глаза, не отказываясь от мысли стать монополистом торговли с гномами. «Эрдел», и я наклонился к нему, и «я пока не готов доверять здесь никому и ничему, так что только ваше поведение и поступки могут подвести меня к мысли иметь дела только с вами. Пока же я сам неплохо справляюсь с миссией быть спасителем». Он, понимающе хмыкнул и показал рукой на столы, где пришедшие в себя взбудораженные эльфы делились впечатлениями друг с другом по поводу обретенной молодости. «Многие из этих...» – он презрительно скривился. «За это будут готовы лизать вам ноги. Но подумайте сами, что действительно вам нужно. Может быть, дружба с одной влиятельной и сильной семьей выгоднее мелкого поклонения средних домов? Считаю, все будет зависеть от того, сможете ли вы выполнить мою небольшую просьбу, собственно говоря, являющуюся одной из причин, по которой я решил вернуться на родину». «Что же это?» Эльф наклонился ближе. Соседи стали прислушиваться к нашему тихому разговору, и следовало быть менее громкими. «Нужно найти для меня одного человека. Я решил немного открыть карты, и если эльф поможет, что же, мне будет проще». «Человека?» Он удивленно поднял брови. «Точнее, женскую особь их вида, беременную, без ошейника раба», подтвердил я. «Один мой друг заплатит большую сумму, чтобы ее нашли и доставили обратно живой и невредимой». «Это кто же может попросить магистра отправиться на такие поиски?» Он пристально посмотрел на меня. «Скажем так, последние годы изгнания я жил при дворе весьма влиятельного человека, с которым подружился». Я холодно улыбнулся, показывая, что углубляться в эту тему не буду. «Этот кто-то не носит случайно на голове золотой обруч с зубчиками?» Эльф сделал свои выводы, которым я его подводил. «Как же ее тогда похитили из дворца? Как я понял, именно это и произошло с вашим другом?» «Големы», – я пожал плечами, – «слишком устойчивы к магии, чтобы люди могли им что-то противопоставить, а меня в момент похищения там не было». «Конечно», – он кивнул своим мыслям. «Наше совершенное оружие, тогда понятно, как они смогли выкрасть наложницу самого короля». «Моего друга!» Я сделал ударение на этом слове. «Не нужно привлекать излишнего внимания к этому делу. Оно для меня больше как восстановление собственной репутации, чем что-то действительно сверхважное, как, например, воцарение порядка в стране, которая хоть и изгнала меня, но осталась родиной». Эльф покачал головой, словно не поверил ни единому слову, но спорить не стал, заметив. «И если восстановление вашей репутации у людей как мага позволит мне договориться с гномами, то приложу все силы, чтобы это скорее случилось». «Тогда мы договорились». И я не стал протягивать руку, поскольку и так слишком много взглядов притягивал наш длительный разговор. «Предлагаю на этом пока остановиться. Мы привлекаем слишком много любопытствующих к себе». «Согласен». Эльф тут же отвернулся и обратился к соседям с ничего не значащим вопросом. Кроме этого разговора, в остальном не было ничего серьезного. Требовать что-то от эльфов сейчас было бессмысленно. Я собирался воспользоваться ситуацией, когда им понадобится еще эликсир. К тому же, у меня появилось одно срочное дело, которое нужно было решить до возвращения домой. И я как-то выпустил из своего поля зрения то, что ничто не помешает эльфам после моего возвращения домой снова снарядить големов и повторно выкрасть Ники. Эта мысль пришла ко мне на этом вечере и словно кипятком ошпарила всего. Так что головной боли добавилось. К счастью, я договорился с Эрделом, что посещу его дом через неделю, которая потребуется ему, чтобы начать активную деятельность. Также он пообещал достать мне голема и рассказать все, что о них знает. В ожидании встречи я периодически посылал своего ученика узнавать, что творится в столице. И каждый раз он приходил в восторженном состоянии, вываливая на меня кучу новостей. По его словам, мир перевернулся, поскольку внезапно давно забытые дома стали вызывать на поединки магов, выигрывая поединки, обновляя тем самым состав кругов семи. По словам юноши, сейчас все с трепетом ждали, когда же вызовут на поединок первого магистра и кто им будет, даже делают ставки на это. О дуэльном кодексе я услышал впервые, и когда попросил рассказать о нем подробнее, маг сам развел руками. Закон, который не применялся вот уже несколько сотен лет, был вытащен из небытия и стал активно использоваться. По нему любой маг мог кинуть вызов равному сопернику и, победив его в магическом поединке, занять его должность. Сам он никогда такого не видел и был сильно удивлен, когда знающие люди нашли и показали, что закон действительно никто не отменял, просто о нем все благополучно забыли. Меня это позабавило. Старички-эльфы, похоже, всерьез взялись за обновление рядов магов, пропихивая везде, где только можно, своих родственников. Не за горами и тот момент, когда вызовы начнут приходить и магистрам. Верис, магистр. Мы едва склонили головы, как равны равному, когда ровно через неделю к нашему дому, который погрузился в ремонт, прибыла карета с приглашением посетить дом уважаемого главы дома Эр Торс. Конечно же, я сразу откликнулся и, переодевшись, отправился в путь. Интересно было узнать новости из первых рук. К тому же мне был обещан голем. Значительно помолодевшего эльфа, белые волосы которого начали окрашиваться в светло-русый цвет, а на лице не было видно ни единой морщинки, я узнал с трудом. Только знакомый взгляд, который я встречал только у одного существа, сразу подсказал, кто передо мной стоит. «Не могу не сказать, что вы отлично выглядите». Сделал я ему комплимент. Эльфу он понравился. Его плечи еще сильнее развернулись, а взгляд смягчился. «Ваша смола, магистр, отличного качества. Давно такого продукта не было в моем доме». Я внезапно ощутил себя наркодилером. Других ассоциаций с этой фразой у меня не возникло. «Рад, что вам понравилось», – я пожал плечами. «Судя по слухам, вы хорошо начали». Эльф улыбнулся одним уголком рта. «Начали. Отличное слово, магистр». «Как мои просьбы?» Мы шли по дому, и я решил перейти сразу к делу. «С первой возникли проблемы. Никто не знает, где держат девушку». Он слегка нахмурился. «Те, кто похитили наложницу вашего друга, держат все в большом секрете. Единственное, что я выяснил, что действительно такое было, и совет согласовал ее похищение». «Исчерпаны все ресурсы? Или кого-то можно подкупить?» – поинтересовался я. Сердце забилось от тревоги, что если от нее просто избавились, решив, что она больше не нужна, ведь дань я плачу исправно. И я еще попробую подергать за ниточки, но, если честно, сомневаюсь в результате. Эльф чуть склонил голову. Она, похоже, действительно важна для совета, раз предприняты такие беспрецедентные меры предосторожности. Хорошо. Что насчет второй просьбы? К ней мы и подходим. Эльф толкнул дверь, и мы оказались в большой и просторной комнате, посередине которой стоял серебристый голем, при виде которого у меня затряслись поджилки. Две последние встречи с этими созданиями не приносили мне ничего хорошего. Еще одна плохая новость для вас, магистр, что за последнее столетие правила пользования этими существами значительно ужесточились, с сожалением сказал он, не замечая моего замешательства. Их осталось не так уж и много, а поскольку технология создания давно утеряна, то разрешение на их использование принимает только глава Совета Круга Семи. Ого! Для меня это была, наоборот, первая приятная новость, что големов не штампуют, словно кирпичи, в гигантском количестве. Как же вы тогда достали этого? Дал друг на время, так что через 2 дня я должен его вернуть. Хотелось бы изучить его лучше. Раньше меня они не интересовали, но сейчас, похоже, настало такое время. Могу только предложить вам, магистр, остаться у меня на 2 дня, дружелюбно ответил эльф. Комната в вашем полном распоряжении, как и рабы, что я могу вам прислать. Я задумался. Со всех сторон предложение было отличным. Воспользуюсь вашим гостеприимством, надеюсь узнать для себя немного нового. И я поблагодарил хозяина. Тогда вас оставлю, мне нужно успеть за сегодня еще в пару мест. Надеюсь увидеться с вами за ужином. Конечно, дайте знать, когда мне быть готовым. Эльф вышел, оставив наедине с пугающей меня машиной. Я помнил, как они быстры, так что с опаской подошел и стал разглядывать его ближе. Гладкий серебристый металл, который не отзывался на мои попытки трансформации. Похоже, я здесь надолго. Я отошел от голема и разделся, сняв с себя камзол, ботинки и чулки, оставшись босым в одних штанах и рубашке. Ну-с, приступим. Я повернулся к неподвижно стоявшему механизму и стал миллиметр за миллиметром изучать его, трогая и высматривая малейшие щели или отверстия. Он не мог быть целиком литым, ведь сочленения на руках, ногах и шее были явно рукотворными, просто очень плотно притертыми друг к другу. Попытавшись положить его на пол, я столкнулся с проблемой. Он был слишком тяжел для своих габаритов, поскольку я едва смог пошевелить его. И все же, где у него кнопка? На 2-й час осмотра у меня стали сдавать нервы. Голем и правда оказался совершенным, и я не мог найти ничего, чтобы мне помогло с его изучением. Он был целен, неприступен и полностью блокирован от любых моих воздействий. Я превращал свой кинжал в различные материалы, стараясь его поцарапать, лил на него кислоты, пытался зажечь на плече порох, все безрезультатно. Голем стоял неподвижно, а все мои телодвижения не приносили видимого результата. В таком состоянии меня окликнул раб, который, осторожно постучавшись, зашел в комнату и оповестил, что хозяин ждет к столу. Подняв взгляд на него, я повернулся к окну и, правда, стало темнеть, чего я не заметил за своими экспериментами, потратив на них целый день и полностью выдохшись. У меня кончились идеи. Идем. Я одел снятую ранее одежду и пошел вслед за рабом. Невеселые мысли одолевали меня, так как за весь день и я не продвинулся ни на каплю. Добрый вечер, магистр. Хозяин дома лучился довольством. Видимо, для него день прошел удачнее, чем для меня. Добрый вечер, Верис, поприветствовал его я в ответ. «О, можете меня также называть магистром», – поделился он со мной новостью весьма довольным тоном. «Теперь я магистр второго круга». «Похоже, вы не теряли времени даром», – удивился я. «На эти встречи вы так торопились утром». «Молодняк совсем не тот, что был раньше. Ни одного толкового заклинания не знают». На его ладони закрутилась миниатюрная торнадо. Пара заклинаний воздуха, и его защита рассыпалась. Представляете, у них повальная проблема с воздушными элементалями. Редко кто больше двух может призвать. Сколькими удивили их вы? 10, и противник не только сдался, но еще и в ученики попросился, рассмеялся он. О, времена, о, нравы. Я пожал плечами. Могу только подтвердить ваши слова. Весь день я провел в изучении, но давно не встречал такого совершенства, как големы. Какая жалость, что не изучал их ранее. Все утеряно, он покачал головой. А вы видели эти новые приборы? Про круги трансформации, кого спроси из молодых, никто не помнит, как ими пользоваться. Плебс хочет только жрать, спать и покрывать женщин, согласился я с ним. Где еще увидишь такое? Кто помнит, как сделать такое? На его глазах я превратил салфетку в стеклянную птицу на подставке, застывшую в такой позе, будто она готова была сорваться с места и взлететь. Эльф посмотрел на меня уважительным взглядом. Никогда не видел ничего подобного. Вы полны загадок, мой дорогой гость. Какими элементалями вы владеете, если не секрет? Разными. Ушел я от ответа, возвращая салфетке прежний вид, давшийся мне сложнее, чем первая трансформация, и положил ее рядом с собой. Но големы просто чудо. Хотел бы я побеседовать с их создателем. Да, будь у нас эта технология, мир бы давно вздрогнул, как когда-то. Он покачал головой, а его веселость стала улетучиваться. Внезапно мне в голову пришла идея, на которую своими словами натолкнул меня эльф. «Магистр Эрдел, что произойдет, если совет лишится одного из своих основных источников поступления смолы?» Эльф недоуменно на меня посмотрел. «Первое время протянут на запасах и других поступлениях, а потом катастрофа, едва их прихлебатели, сидящие на подачках, узнают об отсутствии эликсира, волна протестов сметет совет». «Хорошо. А если не лишение, а хотя бы слух о таком возможном исходе?» Собеседник с интересом на меня посмотрел. «Считаете, что они будут вынуждены оправдываться, показывать, что все под контролем? А также могут показать то, что так тщательно прячут», – намекнул я. «О-о-о!» – протянул эльф в понимании. «И если пустим такой слух, то они могут засуетиться и выдать место расположения той девушки, что вы ищете». «Да». Я с улыбкой признал его проницательность. «Вы можете понаблюдать за перемещениями магистров совета, если что-то подобное произойдет?» «Конечно. Только как вы добьетесь, чтобы в него поверили?» — поинтересовался он. «Легче, чем ты думаешь. Вслух я не стал говорить». «Я сразу вас оповещу». В голове выстроилась цепочка действий, которая должна была привести меня к жене. Я встал из-за стола. «Спасибо за ужин. Нужно вернуться к исследованиям. Время идет, а новых идей у меня так мало». «Вам поможет, если я на время передам его управление». Он встал вслед за мной. «И ты молчал об этом», — возмутился я. «Было бы весьма великодушно с вашей стороны, магистр», — тем не менее вслух ответил я. Он пообещал вскоре прийти, так что в комнату я отправился один, переодеваться не стал, ожидая хозяина дома. Тот вскоре появился, держа в руках жезл из похожего материала, из которого состоял голем, затем прикоснулся к нему одной стороной стержня, ко мне другой и сказал краткое заклинание на языке, которого я не знал. «Все, до утра можете им распоряжаться». Эльф спрятал жезл за пояс. «Большим я, к сожалению, не могу вам помочь». «Благодарен за ваше гостеприимство». Я едва дождался, когда он выйдет, чтобы начать новые эксперименты. Жаль, конечно, что он не оставил жезл, интересно было изучить и его, но я был уверен, что эльф откажется. Похоже, с этими големами и правда была запарка, тем удивительнее, что для моей поимки были выделены сразу 4. Меня, похоже, и правда боялись. «Сядь!» – приказал я, и голем тут же подчинился. «Ляж!» – снова беспрекословное подчинение. Выйдя за дверь, я установил еще одну особенность. Големами можно было управлять на расстоянии. Они одинаково хорошо слышали меня, когда я находился рядом и когда был в другом конце дома. Голем всегда беспрекословно делал то, что я просил. И если я ничего не могу сделать с самим големом, может, смогу ограничить его от восприятия команд, заинтересовался я открытой особенностью. Самое простейшее, что мне пришло в голову, это клетка Фарадея. Поместив голема в сетчатую, тут же сделанную клеть, я и правда добился того, чтобы он не слышал команд извне. Голем оставался неподвижен и не реагировал, пока стоял внутри клетки, словно полностью исчезла связь с управляющим жезлом и хозяином. Хоть что-то, я радостно потер руки. Не победа, но уже малюсенький шажочек вперед. Радоваться была причина. Наконец я нашел хотя бы одно слабое место, и теперь нужно было развить его, добившись максимума по возможности с минимальным моим воздействием, так как в пылу боя будет весьма затруднительно поместить голема в подобную решетку. Экранировав только голову голема, я ничего не добился, он продолжал воспринимать команды. Тогда я шаг за шагом, экранируя все области его тела, стал изучать его реакции на мои манипуляции с сетками, особенно заостряя на этом внимание, когда он останавливался или замирал, теряя связь с хозяином. В конце концов я нашел, что как только экранирую ему ноги ниже колен, да еще и заземляю их, голем останавливался как вкопанный. «Ага!» Дальше я стал экспериментировать с материалами и размерами ячеек сетки. Только под утро я нашел оптимальный и устраивающий меня вариант. Пусть это было не идеально, опасно, но теперь против големов в бою у меня было хоть что-то. Всего-то надо было прикоснуться к нему. «Вы не спали всю ночь?» Я возился рядом с механизмом, доводя свою конструкцию до идеала, когда в комнату без стука зашел хозяин. Я, прикоснувшись, убрал сетку с ног механизма. Она теперь была тонкая, из серебра и едва видимая на его теле, но тем не менее прекрасно работала. «Да, пришлось повозиться», – ответил я с кряхтением, поднимаясь на ноги. Колени затекли от долгого нахождения на корточках, так что пришлось размяться. «Что-нибудь нашли?» – поинтересовался эльф, пристально меня разглядывая. «Только еще одно подтверждение, что это совершенный механизм». Я с видимым сожалением покачал головой. «Жаль, что отнял у вас время и злоупотребил вашим гостеприимством». «Перестаньте, магистр, мы ведь союзники», – отмахнулся эльф. «Получается, он вам больше не нужен?» «Да, лучше сосредоточимся на том, о чем говорили за ужином», – согласился я. «Выпускайте слух, что запасы кончаются, я предпринимаю усилия, чтобы он подействовал на магистров, и ждем результатов. Как вам такой план?» «Слух пустить не проблема», – он развел руками. «Как заставить их поверить, что проблема действительно серьезная?» «Предоставьте это мне». Холодно улыбнулся я. У меня есть свои методы». «Хорошо, тогда приготовлю и предупрежу своих людей, чтобы начали присматривать за магистрами совета». «Отлично. И если я вам больше не нужен, позвольте откланяться, Верис. Бессонная ночь, да еще и бесконечная череда трансформаций не прошли даром, и я валился с ног от усталости». «Можете приезжать в этот дом, когда потребуется. Мы теперь на одной стороне, магистр», – тепло сказал он, «но я слышал подобные слова от другого эльфа, который предал меня, так что, поблагодарив, я остался при своем мнении, что доверять никому нельзя». Не знаю, как бы он воспользовался информацией, если бы я сказал, что научился нейтрализовать големов. Так что пока экранировка была моим единственным средством борьбы с ними, делиться ею с другими я не собирался. По дороге домой я продумывал, как все обставить, чтобы выполнить оба своих плана. Нужно было найти Ники и устранить големов. Только так я буду чувствовать себя в безопасности подальше от эльфов и их страны. А уж с простыми магами у меня было чем разобраться. Тем более я хотел поставить еще один эксперимент, но уже с порталом. Будет ли влиять на него клетка Фарадея? Научный интерес и возможность экспериментов захватили меня. Было интересно искать зерно истины в пустой комнате, а особенно находить его, когда казалось, что все способы перебраны и его там нет.